Глава 27. Его слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Собравшиеся загалдели. Кто-то вскрикнул. Некоторые леди грохнулись в обморок. Это была сенсация. А Страунг продолжал. «Вы, лорд Колин, не узнали меня, так как мало знали. Да и окружающие тоже не заметили подмены. А леди Лина узнала. Будучи связанной с вами словом, она не могла найти себе место перед вынужденной свадьбой. Чтобы поставить точку в наших отношениях, она приходила ко мне этой ночью, и мы могли бежать. Никто не нашел бы нас, поверьте, но она знала, что это приведет к вашей гибели, так как мой брат наложил на вас метку духов черного дыма. Это не позволило ей предать вас. Она оставила меня, чтобы стать вашей. Мы не планировали отношений, но мой брат...» Страунг грозно развернулся к Лацису. «Непревзойденный мастер интриг и сплетен. Он специально устроил все так, чтобы вы, лорд Колин, узнали обо всем». Колин моргнул, с трудом усваивая новости. «Не преувеличивай, братишка!» Пользуясь своей безнаказанностью, рассмеялся Лацис. «Да, я послал лорда Колина следом за тобой в покое леди Лины, чтобы пощекотать всем вам нервы, но ваш поцелуй я точно подстроить не мог». Страунг не нашелся, что ответить. Действительно, это было случайным стечением обстоятельств. Но нельзя было допустить, чтобы за нашу слабость поплатился Колин. «Ты подлый, грязный интриган!» — взревел Страунг, бросаясь на брата с обвинениями. «Страунг, прекрати!» Я была в ужасе. Не хватает, чтобы Лацис убил сразу обоих мужчин, которыми я дрожу. Нельзя бесить себе любимого самодержца. «Прекрати! Это же твой брат!» «Именно об этом я и сожалею. Какая ирония судьбы! Человек, решивший отнять у меня все, является самым близким по крови!» «Что вы говорите, лорд Ластран?» — попытался вмешаться служитель огня. «Наверняка это какое-то недоразумение». «Нет, недоразумение было до сих пор», — возразил Страунг. «Казалось бы, что именно брат должен больше всех радоваться моему счастью, а вместо этого он украл у меня последние дни жизни отца, не дав проститься с ним». Украл мою беззаботную юность, когда я был вынужден влачить жалкое существование отшельника, а потом украл мою любовь. Он отнял у меня девушку, ради которой я готов умереть. «Это ты еще успеешь сделать, дорогой братишка», — гадко усмехнулся Лацис. «Кстати, во всех твоих упреках много эмоций, боли, но ни капли понимания того, что во многом ты виноват сам». «Да как ты смеешь?» — гаркнул на него Страунг. «Я не выдумываю. Не будь ты таким умным, уравновешенным и справедливым, отец не стал бы пророчить тебе управление миром, а я не прибег бы к магии, которая почти уничтожила тебя, из-за чего наш отец умер от горя, так и не узнав, что ты все же выжил. Но даже в полуживом виде ты, Ластран, был опасен для меня. Духи черного дыма подвергли тебя проклятию, из-за которого ты несколько лет был вынужден скрываться в башне и выдавать себя за некоего Страунга. И все было бы хорошо, но потом появилась она». Палец Лациса обвинительно уткнулся в направлении меня. «И проклятие стало ослабевать. Эта дуреха по доброй воле осталась с тобой и привязалась к тебе, а потом еще и полюбила. Полюбила ты. И тогда ваша любовь разрушила проклятие, которое надежно сохраняло тебе жизнь, а мне власть. И вот теперь эта девка снова здесь. И снова вы рядом. И снова нет мне покоя. Если бы сейчас она вышла замуж, то ты навсегда остался бы драконом с разбитым сердцем, драконом, не имеющим смысла жизни, и тогда ты никогда не смог бы претендовать на трон». «Но трон не нужен был мне ни прежде, ни теперь», — брезгливо бросил Страунг, будто речь шла не о троне, а об унитазе. Весь этот нездоровый бред вызывал оживленные пересуды в рядах приглашенных и сумятицу в моей голове. Гости галдели на все голоса, ловя каждое слово перепалки. «Нет, повелитель, во всем виноваты вы сами», — не сдержалась я. «Если вам так сильно нужно было, чтобы я вышла замуж, то зачем подстроили так, чтобы Колин увидел нас со Страунгом? Вам не стоило посылать за мной обоих». Лацис рассмеялся. «Во-первых, душенька, он не Страунг, а Ластран. Страунг — вымышленное имя. А во-вторых, я не думал, что Колин застанет вас за поцелуем. Я уже говорил, что поцелуй подстроить я не мог. Лишь хотел пощекотать вам всем нервы. Это такое блаженство смотреть, как вы трое мучаетесь». «Как же это мерзко!» — выдохнула я, уже не страшась его гнева. Захочет казнить, пусть действует. Подло и грязно. Ничуть, — возразил Лацис. Я, как повелитель драконов и всего мира, могу себе позволить невинные шалости. Шалости? Вы исковеркали судьбы трех людей. Я была в бешенстве. Подумаешь, все это мелочи, — он махнул рукой. Но покушение на брата не сойдет вам с рук, — не унималась я. Да, и кто же меня накажет? Он огляделся в поисках желающих. «Может, вы, леди Лина, или ваш благородный лорд Колин, который бросается на всех, кто смеет косо посмотреть на вас? Или, может, Ластран?» Он повернулся к брату, изобразив наигранную озабоченность. «Ах, тоже не он. Ведь я правящий дракон, а не Ластран. Он лишь младший брат, а желание нашего милого папеньки усадить на престол Ластрана ни к чему не привело. И раз уж папенька не передал ему державу, то править должен старший брат. Таков закон нашего мира». «Мне не нужна власть», — небрежно бросил Страунг. «Но и рушить наши жизни не позволю. Раз все раскрылось, я забираю леди Лину и лорда Колина. Мы покинем замок». «Да?» — Лацис мерзко рассмеялся. «И я поняла, что не все так просто. Ты же знал, дорогой брат, что мои угрозы убить лорда Колина не зыждутся исключительно на пустых словах. Это не мой метод. Все намного сложнее. Уж кому, как не тебе, известно, что у меня очень могущественные покровители. Духи черного дыма всегда на моей стороне, и пока я жив, они исполняют мои желания, так что они отыщут вас даже на краю земли и уничтожат лорда Колина. Гарантирую, он будет очень мучиться перед смертью». «Что вы наделали, сир?» Служитель духов огня был в ужасе. Он, как подручник светлой магии, понимал, что повелитель продал душу тьме. В глазах служителя застыл ужас. Глядя на него, Лацис рассмеялся. «Я — повелитель мира! Что хочу, то творю!» Это он провозгласил на весь зал, как бы в ответ на упрек служителя духов огня, а потом обратился к нам с Колином. «А чего вы застыли? Думаете, что-то изменилось в вашей ситуации?» «Отнюдь!» Лацис выдержал многозначительную паузу, оценивая эффект своих слов, и подытожил. «Вам нужно пожениться».